Телеграмма. Руфус Смит, Ллойд, Лондон. Лорду Годалмингу через вице-консула Варна. Октябрь 24-го. Сегодня утром получено известие о царице Екатерине из Дарданелл.